Глава шестая. Подьячий в ужасе. «Ну, друг Тарас Федорович, — сказал Гур, придя к себе с Троицкой площади, подьячему, ждавшему его обедать, и уведя его в сад, чтобы поговорить наедине, — кинули мы с тобой камешек, да не утянул бы он и нас самих. Как ты его, умные люди, вытащат? Значит, принял царь челобитную? Принял и велел духовную писать. Жена Гура завыла при этих словах. «Ой, да сердешный мой касатик Гурушка! И что это вы за дело затеяли? Да спокинешь ты нас, сирот горьких, да и лучше бы вам за это дело не приниматься!» «Погоди, баба, не вой! Успеешь еще наплакаться, а пока дай к нам пообедать, да потолкуем мы вот с Тарасом Федоровичем. А просил ты, как я тебя учил царя, чтобы приказных-то не сенатских назначил?» «Просил. И только я это слово вымолвил, как царь усмехнулся, эдак и говорит. Видно, что ты с хорошими людьми советовался. А духовную, байт, все-таки пиши. Я, молвил, ябедников не люблю». «Так и сказал? С хорошими, мол, людьми советовался?» — переспросил довольный подьячий. «Так и сказал. С умными, видно, говорил». — Да уж в этих делах не подгадим, — прихвастнул подьячий, гордо улыбаясь. — Ишь ты, царь похвалил! — Коли что умно, то как и не похвалить, — заключил Гур в утешении подьячего, хотя и у самого на сердце кошки скребли. В сад пришла обеспокоенная слезами матери дочка Гура. — Тятенька, что ты такое затеял? Погляди, как мама убивается. Если ты для меня что-нибудь, так мне ничего не надо. Не губи ты, тятенька, себя. Вон мама говорит, что ты под гнев царский себя подводишь. Гур ласково погладил дочку по голове. Ничего, Нюша, обойдется. Молись Богу, авось он поможет. Нас вон с Тарас Федоровичем сам царь за ум похвалил. Умные вы, байт, люди. Авось мы хоть за ум-то не пропадем. Хоть и говорится пословица, что умный сам на беду наскочит. Однако там же сказано, что на смирного Бог нанесет. Коли быть беде, так не убежишь. Не ворочишь теперь, Нюш. Молись Богу лучше. Андрей-то Иван здесь? Здесь, тятенька. Он Матрёше с Петей книжку с картинками показывает. Позови его сюда. Да с матерью там опять не начните плакать. Утешь ее, она старый человек. Дурак я, что проговорился-то. Да, это напрасно, сказал подьячий. Аннушка ушла в дом. Скоро вышел в сад Андрей Иванович. «Слышал, Андрей Иванович, что у нас завелось? Слыхал, что у Прасковьи Даниловны что-то плачут, а что, собственно, не знаю. Так вот, видишь ли, друг Андрей Иванович, нонче я камешек забросил. Или пан, или пропал. Коли наши вывезет, твое счастье. Коли не вывезет, ты уж Нюшу не брось. Женись на ней. Кое-что из остаточков, может, ей придется на первое время, а там старайся сам. Ты человек деловой, царь таких любит, может, и заметит тебя. Ах, Гурсавич, да как вы могли подумать, что я Анну Гурьевну брошу? Да, кажись, гром небесный грянь, так я и тогда ее не оставлю. Ну и спасибо тебе. Дай я тебя поцелую, зятек мой будущий. Прапорщик со слезами на глазах бросился на шею плотника, и они крепко троекратно поцеловались. — А теперь обедать пойдемте. Никто, как Бог. После обеда у Гура, день был праздничный, подьячий пошел к своему столику на сытном рынке, где орудовал делами его помощник, рыжий, встрепанный и всегда навеселе Прохоров. — Ну, как у тебя дела? — спросил подьячий. — Идут. Подписывай вот, челобитные. И Прохоров указал на кучку бумаг, приготовленных к подписи. Когда стемнело, подьячий рассчитался с своим помощником, что он делал каждый день, после чего Прохоров, одинокий человек, направился прямо к ближайшей австерии прокучивать заработанные деньги. Подьячий задумчиво пошел домой. Невеселые мысли овладели им. «Делишки идут ничего себе!» Можно бы теперь и домиком обзавестись и начать жить получше, на другую стать. Да нельзя, надо подождать, чем это дело кончится. А может выйти и плохо. Деньги-то я припрячу. Коли что выйдет неладное, все-таки я не разорен буду, ну а спина-то заживет. Однако к чему было в такие дела лезть? Сразу разбогатеть захотел, надоело по грошам наколачивать. Придя домой, подьячий застал неожиданного посетителя. Его ждал курьер. И как только подьячий вошел в комнату, ему было объявлено, чтобы он тотчас же следовал за посланным от самого царя в новый летний дворец. Подьячий побледнел и струсил смертельно. Он даже едва удержался на ногах и должен был схватиться за стенку, чтобы не упасть. — Вот она, карта! — мелькнула в голове подьячего. — Я думал, беда-то за горами, а она за плечами стоит. И денег не успел припрятать как следует. — К царю? К самому царю? — прерывающимся голосом переспросил подьячий. — А уж там не знаю, к кому. От государя приказ дан сыскать площадного подьячего Тараса Вихляева и в одночасье доставить в летний дворец. — Не знаешь, любезнейший, по какому делу? — Мы здесь люди свои, не разгласиться, — спросил вкрадчиво подьячий и сунул в руки курьеру немного денег. — Не могу знать, истинно говорю, что не знаю. Дан мне приказ через царского дневального. Я на дежурстве был во дворце. Собирайтесь, пожалуйста, поскорее. — Сейчас, любезнейший, сейчас. Дай хоть что почище надеть пред царские очи. Подьячий вышел в соседнюю комнатку и начал шептать перепуганной жене, чтобы она припрятала деньги куда-нибудь подальше. — Да я к отцу снесу. Ну и хорошо. Господи, что-то будет. Прощай. Подьячий крепко обнялся с женой, как бы прощаясь навек. Жена заплакала, но курьер торопил, и через минуту Тарас Вихляев уже шел к Неве, чтобы переехать на Адмиралтейскую сторону к новому летнему дворцу, только что отделанному в летнем саду, в том месте, где сходится Нева с фонтанкой. Курьер и подьячий всю дорогу молчали. Один из служебного долга, другой перебирая в голове разные мысли. А что, как всплыло какое-нибудь старое дело, думалось подьячему. Много их было у меня, и за каждое узнай, только царь не миновать бы плетей. И как я встану с ним очи на очи? Я издали-то с трепетом на него смотрю, а тут пропадет моя голова. Этого страху еще в жизни у меня не было. Вот и противоположный берег Невы. Темным силуэтом видно двухэтажное здание летнего дворца. В нескольких окнах верхнего и нижнего этажей видны слабые огоньки. Сердце подьячего совсем упало, когда казенный катер пристал к пристани летнего дворца, и он пошел за курьером в сад. Но беда была неотвратима. Никуда не убежишь. Час возмездия приближался грозно, и у подьячего душа в пятки уходила от мысли, что он сейчас встретится лицом к лицу с монархом, один вид которого приводил подьячего в замешательство. В небольших сенечках дворца подьячего с курьером встретил дневальный государь и тотчас же пошел доложить о них. — Велено подождать, — сказал дневальный, воротясь от царя, и подьячий сел на деревянную лавку. А курьер скрылся, исполнив свое поручение. За дубовыми резными дверями, ведущими в первую комнату дворца, слышались голоса, шаги, звяканье оружия. Из дверей выходили разные люди в военной форме и вышитых камзолах. Некоторые несли какие-то бумаги, иные поднимались по лестнице на второй этаж. Видимо, царь работал без устали и вечером в этом дворце, построенном для отдыха и семейной жизни царя. Прошло некоторое время. Через сени пронесли в комнаты две большие груды каких-то дел. Подьячий с любопытством приглядывался ко всему происходящему вокруг него, несмотря на чувство тоски и страха, которые он испытывал. Ему в первый раз приходилось быть во дворце так близко от царя, чувствовать его жизнь и деятельность, которую живет и действует вся обширная Россия. Наконец, Тараса Вихляева позвали к царю. Он вскочил, ноги его затряслись от страха, лицо побледнело. Лучше бы не идти, но Дневальный держит перед ним дверь отворенную и строгим взглядом приглашает войти. Подьячий неверными шагами направился в комнату, шепча молитвы и крестясь.